Небо, наконец-то, почти полностью разъяснилось. Выглянуло доброе августовское солнце, осветив уютную полянку за избой. Лишь на севере остались плотные облака. Не злые, проходят стороной. Тени стали контрастней, очерчивая ландшафт, краски стали ярче. Пригревает, аж вставать не хочется. Я прикрыл глаза и даже как бы задремал, как умею. Продуктивно, продумывая и просматривая в полусонном тумане все накопленные впечатления, фильтруя мысли и выводы. Осмотрев в свою очередь местность и закончив работу по организации водоподачи, к нам подошел Джай, а вскоре и Маурер подтянулся, оставив матроса на вахте. «Этот приют надо забирать себе», — сходу бухнул он. «Идеальная база для имперских Кригсмарин. Как думаешь, Тео, есть уже в России имперский флот? Почти половина расстояния от Табора до Волги. Неизвестно, что и как будет дальше, какие нам предстоят рейды и походы, а потому такое место всегда пригодится. Господа, я намерен припрятать здесь пару бочек с топливом». Я, конечно же, знал, что запас горючего у нас большой, но не удивиться не смог. Однако Ули прав. Если такая возможность есть, пусть оставляет. Тут ведь не в бочках дело. Шкипер столбит поляну в полном соответствии со своими взглядами на жизнь. Альфа-метку ставит. «Может, отпустишь Алекса, Ули?» – предложила Ленни. «Чего парню на борту сидеть? Никто судно не угонит». Капитан снял легкую фуражку, пригладил волосы, посмотрел на бухту. «И то верно». И тут он удивил нас еще раз. Вытащив из нагрудного кармана рубашки маленькую серую рацию, он что-то негромко сказал, и в тот же миг со стороны берега заревели трубы иерихонские. И как только рупор динамика не свалился со штанги ходовой рубки. «Алекс, заканчивай все дела и давай к нам!» Я, к счастью, не мог увидеть реакции матроса, мешал угол сруба. А вот Ленни оценила по достоинству. «Старый дурак, как ты можешь? Он же чуть с ума не сошел!» Казалось, она сейчас набросится на шкипера с выпущенными когтями. «Да ничего страшного, чего ты взбесилась? Алекс парень молодой, крепкий и не такое выдержит», — заерзал шкипер, чуть попятился и, резко меняя тему, поинтересовался. «О чем спорим?» «Мы с Ленни сошлись во мнении, что в здании хранится оружие. Германское», — тщетно пытаясь восстановить утраченную расслабленность, ответил я. «Теперь пытаемся конкретизировать». «Так это все-таки Рохштоф-вороты», — довольно спокойно уточнил Ули. «Внутрь уже заглядывали?» «Вас ждем», — обиженно заявила Ленни, покусывая травинку. «Как настоящие друзья и партнеры. Команда». «Да, наверное, зря». «Не дуйся, дочка. Тогда нам нужно устроить пари», — неожиданно объявил шкипер. «Иначе жить скучно, господа. Делаем ставки. Джай, ты участвуешь?» Индус, сидя на корточках и придерживая правой рукой Томми, мягко улыбнулся. Чуть подумал и отрицательно качнул головой. Ну да, не с его философским складом участвовать в лотереях. Тео? Каков суперприз? 5 банок пива Будвайзер из моих личных запасов. Ули щедро махнул рукой. Баночное пиво, как и любое другое, кончилось. Несколько банок осталось лишь в личном запасе капитана. Так что куш подходящий. Только вот насчет чего спорить? Вряд ли Ули отважно предположит, что в срубе пылятся японские арисаки. Шанхай с индусами свои милитари рохштоф-вороты явно вскрыли. А британцы? Это было бы слишком изощренным издевательством над англичанкой. Закинуть склад с оружием островитян на материк. Русские же далековато. А вот недавно присоединившийся к Русскому Союзу немецкий анклав вполне может быть где-то рядом. Посудачили мы немного, прикинули, и спор затих. Пари не склеилось. Подбежал Сашка с бешеными глазами, в руках держит хаудах. Молодец, не забывает. А вот Маурер постоянно забывает. На поясе кобура с револьвером и больше ничего. Ведь договаривались. «Ладно. Пошли смотреть», — решил я. Все собрались. Джай, подходи, начинаем. Пока мы спорили, индус ходил к ручью, проверил крепление шланга. Собрались у двери. Ленни приготовила камеру, желая запечатлеть торжественный момент. Экспедиция клевера вскрывает депо-закладку. Но отодвинуть засов я не успел. Уже подходящий к дому Джай неожиданно закричал. Я вообще никогда не слышал от него подобных криков. Разве на команде голос повысит? Сейчас же он кричал не просто тревожно, а с нотками категорическими и уж никак не свойственной ему паники. И тут же прогремела первая очередь из Томми. Что мне больше всего не понравилось? Длинное, неправильное. Громко матерясь, по-русски я бросился к углу избы, где оставил винтовку. Вторая очередь. Это уже Ленни, она справа. «Бегом на судно, беретту неси!» – истошно заорал Маурер, вырвав у Сашки хаудах. «И пулемет! Марш, марш!» Подскочив к подруге, я наконец-то увидел цель и тут же опустился на колено. Ибо в этой ситуации стрелять нужно точно. Вниз по просеке на нас пёр зверь. К концу лета нормальные медведи наконец-то наедаются. Пищи здесь вызревает достаточно, чтобы им не быть голодными. Этот гризли тоже не был голоден. Он двигается так резко, а прыгает так далеко, что наверняка уже зачистил поляну, повышибав конкурентов, обычных нормальных хищников. А значит, где-то неподалеку, в неглубокой яме, дозревает туша полусъеденного медведя или лося, загнанного в тупик распадка и убитого одним ударом чудовищной когтистой лапы. Дело было в другом. Я видел заложенную, особо изначальную агрессию. Этот супер-гризли просто был убийцей. Так это медведь? Сколько я их видел, перевидел, и бурых, и черных, и белых, сибирских и камчатских, таймырских и арктических. Медведь, похоже. Вот только размерчик достался зверюге, чрезвычайный. Да пропорции нарушены. Что-то древнее, страшное, взятое от крупных кошек. И что-то немыслимое, украденное у доисторической гиены. Окрас почти черный, с оттенками коричневого. Правильно рассказывали люди, страшная тварь. Я быстро поглядел на товарищей, успел увидеть прищуренные глаза Линни и бешеные шкипера, громко ругавшегося на родном языке, пятно побледневшего лица индуса. «Стоп! Прекратить огонь!» — рявкнул я во все горло. «Ждем! Выбрать позиции!» «Сколько автоматчики уже пуль выпустили?» «Половину магазина каждый, не меньше!» «А ведь запасных у них с собой нет!» «И толку нет!» «Вот он, вред автоматики!» «150 метров до него!» Получив первые приветы от Джая, зверь решил взять паузу и прыгнул в сторону, метров на 10. Так легко, что было ясно. При желании он вдвое перекроет результат. «Оценить боезапас, приготовить пистолеты! Ленни, правее! Джай, ближе к избе!» Прыжком гризли получил выигрыш в позиции, спрятавшись в зарослях. «Дальше не уйдет, там скала!» А вот ломануться прямо через кусты вниз сможет запросто. Давно я так не пугался, честно скажу. Подышал поглубже. Где он? Ленни подумала так же. И ей, как всегда бывает в таких случаях, тут же показалось, что она его видит. Простучал ее Томми. Прекрати! Мне было страшно представить, сколько на таком расстоянии пуль ушло в молоко. Чем воевать будем? А уж в зарослях. Сплошные рикошеты обеспечены. Дай бог хоть одна царапнула, это чудовище. Ждем, я сказал. Стреляю я, остальные по моей команде. Дальше я уже не обращал внимания на действия группы, полностью отдавшись главной задаче. Его нужно остановить до того момента, как гризли выйдет на рубеж последней атаки. А это метров 50. «Алекс, проклятье, ты где?» – заорал Маурер, забыв про чудо-рацию. Вдали что-то крикнули. Не расслышал. Я быстро повернул кольцо панкратического Сваровски на самый минимум. Чуть увеличивает, а угол обзора что надо. при таких-то прыжках мишени. Куда бить будем, Федя? Выгодную позицию я уже прозевал. Джай стрелял в тот момент, когда гризли, привстав ударом правой лапы, выбил в грунте перед собой целую канаву. Точно, это медведь. Они всегда так в самом начале делают. Стрелку забивают. А заодно и демонстрируют силу. Здесь под горку. А вставать он больше не будет. Они только в кино встают в атаке. В жизни такого не бывает. Медведь поднимается на дыбы до принятия решения. Если уж принял, то атакует низом. Не дурак, чай. Этот будет атаковать. Я прикинул. И тут же должен оценил густую жирную шерсть из крепкой толстой ости, слипшуюся в рикошетную броню. Толстый слой твердого августовского жира. Это вам не колышущийся баллистический гель. И кости широкие, прочные и очень толстые. Попробуй прошиби такого пистолетными да автоматными пульками. Есть проверенное место. Точно перед ухом. Попаданием туда и слонов валить можно. Но для того нужна боковая проекция. А гризли мне такого подарка не сделает. Похоже, он где-то уже сталкивался с огнестрелом. С людьми знаком. Отважен. А мои выстрелы его только приманили. «Идиот!» – забасил сбоку Маурер. «Где пулемет? Как ты мог забыть бегом назад?» «Худо дело. Пулемет нам бы сейчас не помешал. Саня, ну ё-моё!» Я опять смачно разрядился родными матюками. «Реально помогает. Адреналин гасит. Сейчас выскочит!» Гризли вымахнул из чащи и двумя рывками стал ближе к нам метров на 50. «Зараза, да он прыгает как кузнечик! Да еще под горку!» «Джай, Ленни, короткие!» Стереоэффектом пророкотали очереди автоматчиков. Зверь чуть затормозился и перешел на рысь, накапливая силы для сокрушительных прыжков по поляне, смертельного танца среди двуногих глупцов, которых так легко и приятно рвать на части. А головой-то направо косит. Гад, он опять хочет сигануть в кусты и остаток пролететь там, гарантируя нам молоко и рикошеты. Тогда сустав. Каким крупным ни будет зверь, сколь не сильно нападающее на вас существо, будь то природный хищник или обкуренный здоровяк, от рождения утративший чувство боли, их суставы очень уязвимы, и они критичны для кинематики тела. Повезет — остановишь. Человеку лучше стрелять в тазобедренный, сразу просядет, будь он хоть йети. Со зверем же такое не прокатит, не вычислишь в движении, да и попасть нереально. А вот плечевой — медведь не кенгуру, одними задними не прыгает. Ему обязательно нужна помощь мощных передних лап. Работаем. Выдох. 5 патронов. Черт, как громко разговаривает Маузер в скальных теснинах. Я попал с первого же выстрела. Маузеровская пуля влетела в левый плечевой сустав, как минимум подколов шарнир. Именно этот удар накрутил злости огромному хищнику. Чудовище добавило скорости, еще не замечая боли, но уже ощутимо припадая. Под горку нагрузка пошла на передние лапы. Где-то на уровне сустава у него расположен центр масс, и как всякое живое, он инстинктивно старается держать его в одном месте. Это и есть устойчивость. Второй выстрел. Попал по месту. Третий смазался. Я представил, как острая пуля прошла сантиметров 20 по тупой жировой пластине, тщетно пытаясь создать гидродинамическую полость. Ни жидкости там нет, ни нервных окончаний. А красавец он все-таки. Ай да трофей! Ай да Федя! И один патрон оставим. Это уже традиция. Четвертым выстрелом я отсушил ему левую лапу полностью. Все, не прыгун ты, паря. Супер-гризли тоже это понял и отчаянным усилием все-таки прыгнул, скрываясь в ивовой рощице. Лесом же назад пойдет, падла. Можно теперь и нашим пострелять. Глядишь, как-то заденут. Но команду я отдать не успел. Точнее, успел, но совершенно другую. потому что позади меня в бой вступил новый участник. МГ-30 палил не переставая и попадал. Сашок, не желая терять времени и не рискуя еще раз попасться на глаза разъяренному шкиперу, просто вскинул пулемет на турель и начал вести огонь прямо с борта клевера. Автоматчики тоже быстро подключились, но... «Ложись!» — как подрезанный заорал я в то же время и сам падая на землю. «Спаси и сохрани! Как тут не материться, а?» Вскоре пули перестали свистеть над головой. Стало тихо. «Шкипер, мне вот интересно, а ты стрелять будешь?» — громко поинтересовался Джай. «С удовольствием!» — рявкнул опомнившийся Ули. И засадил из полуавтомата 5 штук бренники, целясь в темную неподвижную кучу, лежащую среди срезанных ивовых стволов. Тысячи китайских сельдей! Увидев его, я понял, что дьявол существует. Я встал, отряхнулся, посмотрел в прицел. Нормально. А почему китайские, хули? Так желтые. Сашка, давай сюда. И пулемет прихвати на этот раз, крикнул я матросу и, обнимая Ленчика за дрожащие плечи, добавил. Ну что, пойдем, дорогая, прогуляемся. Посмотрим, нет ли там чего-либо съедобного. Зики улыбнулась, в глазах ее блестели слезы. Как интересно и насыщенно проходят наши дни. Книгу писать можно. Для того, чтобы прийти в себя, оценить картину прошедшего боя и осмотреть чудовищный трофей, нам потребовалось немало времени. Битый час провозились. Потом все захотели есть. Это нормальная реакция, все охотники знают. Да и боеприпасы пополнить не помешало бы. «Тео, скажи, как на духу», — поинтересовался шкипер. «У этой твари может быть напарник поблизости?» «Абсолютно исключено», — не раздумывая ответил я. «Такие хищники группами не ходят. Одному бы прокормиться». «Понял. А поменьше?» Я только вздохнул. «Горожане, что с них возьмешь?» «Ули, шериф поменялся. Теперь мы в Сильвер Крик главные». «И в честь такого события уничтожение остатков пивных запасов будет выглядеть вполне уместным и богоугодным делом», заметила Зики. Поужинали быстро, хотя торопиться было некуда. Очевидно, что сегодня наш путь уже не продолжится. Зачем идти по морю в ночь, если можно спокойно отдохнуть в этом райском уголке, тем более ставшим таковым после уничтожения страшного врага? И все равно, как тут не торопиться, если чертов склад так и не вскрыт? Может, это карма такая? Знак судьбы? Просто так дернуть дверь я не дал. Мне сегодня отчего-то хочется долго дуть на ледяную воду. Зачем кому-то минировать дверь? И все же. Сашка провязал длинный репшнур, которым мы сперва сдернули засов. Ничего не произошло. Потом приоткрыли саму дверь. Опять тишина. «Чувак, пропусти меня первое», — попросила Ленни. «Давай», — разрешил я, успокоившись. «В конце концов, рядом буду». «Тогда камеру бери». Вот журналистка нашлась. Сильфида решительно открыла дверь, смело ступила внутрь. И тут раздался резкий электронный сигнал, громкий и опасный. Одновременно в доме что-то вспыхнуло, яркий проблеск полыхнул через открытую дверь и слуховое окно. Ленни выскочила как ошпаренная. «Что это было?» «Нечто похожее мы видели у плохой пагоды», — заметил индус. «Нет, там было другое», — усомнилась Зики, приходя в себя. «Ты что-то успела заметить?» — спросил я о самом главном. Она лишь пожала плечами. И Сашка в который уже раз побежал к мотоботу. Шкипер послал его за важным инструментом — круглым зеркалом на длинной металлической ручке, с помощью которого осматриваются те места узлов и агрегатов, к которым не так-то просто подобраться в тесноте машинного отделения клевера. «Сам посмотрю». Я опять согласился. «У Маурера опыт». Засунув шпионскую шнягу в проем, шкипер принялся вертеть зеркало, изучая внутреннее пространство избы. Вот он что-то увидел, подался ближе. И тут вновь зазвенел сигнал «Аларм». «Проклятие!» И прыжок назад. «Ты увидел?» «Да. В комнате пусто. Ящиков нет», — уныло доложил Ули. «Но-но, так не пойдет. Для чего тогда огород горожен? Надо самому глянуть». Прикрыв глаза, я быстро шагнул в комнату, в третий раз услышав сигнал. На этот раз он был спокойным и даже дружелюбным, как в аэропортах. Помните? Комната действительно была пуста. Никаких ящиков или коробок, груд и штабелей. Не сбылась мечта. «Эх, мне нужно было спорить», — с сожалением заметил Джай по ту сторону двери. «Зато осточертевший камин есть, как и небольшая кушетка справа. А вот с другой стороны имелась интересная. Длинная черная плита на полу, где-то 2 метра на метр. Черная, блестящая. Я присел возле нее. Похоже на камень, да не камень. Из подобного материала сделан мой мини-глобус. Потрогал рукой гладкую поверхность. Холодная. Ладно, чего еще нам приготовили?» Позади зашептала, заворочилась. Я оглянулся. Вся банда всунула головы на разных уровнях. Сашок почти на полу лежит. «Тихо вы там!» У стены стоял маленький столик, а на нем еще одна плита, маленькая и тонкая. И вот тут меня прошибло крепко. В центр плиты был вмонтирован самый настоящий планшет. У меня сейчас нижняя челюсть отвалится. Информационная служба аэропорта вновь выдала свой сигнал. Уже потише. И экран загорелся синим. Охренеть не встать! «Не матерись, Федя!» — по-русски попросила Ленни. «Брысь!» — зашипел я. На этом слове экран ожил окончательно. Мелкие строчки заполнили экран. Я торопливо сел на углу рядом. Упаду еще. Планшет сообщил вот такое. «Транспортируемый терминал донор-канала. Условия входа в режим поставки. Для внешнего включения режима необходимо в произвольный отрезок времени определить место дислокации сообразно представляемым задачам и задействовать терминал инициации. Мобил-операторами могут являться: первое. Оператор-донор канала селективного кластера. Второе. Спасатель. Не допускается одновременное функционирование мобил-оператора на двух терминалах вне зависимости от причин совершения попыток. Срок завершения организационного процесса не определен. Для инициации лист бумаги с личными данными и отпечатками всех пальцев необходимо положить на донор-панель транспортируемого терминала. После чего необходимо выйти из операционного зала и ждать появления сообщения на дисплее инфоканала. При выполнении всех условий откроется дискретный донор-канал. Материальная поставка будет производиться по оперативному ассортиментному заказу ежедневно в одно и то же время. Формат канала. Первое. Группа предметов и товаров материального жизнеобеспечения и потребления. Ассортимент не ограниченный по качественному и количественному составу. Второе. Группа вооружений. Ассортимент вариативно ограничен по количественному и качественному составу. Третье. Характер ежедневной поставки, глубина и ширина канала, 1 единица позиции выбора за сеанс весом не более 120 кг. Четвертое. Время ожидания от момента окончания ввода позиции до момента начала работы канала не более 2 минут. Пятое. Время сеанса ежедневной донор-акции от начала ввода до завершения поставки не более 40 минут. Шестое. После первичной активации все дальнейшие перемещения транспортируемого терминала возможны не раньше, чем через 12 месяцев непрерывной работы на предыдущем месте. В случае более раннего перемещения терминал отключается на 12 месяцев, считая со дня нарушения. Определяющее. В случае невыполнения любого из указанных условий оба канала сворачиваются, транспортируемый терминал переходит в автономный режим функция снимается, наблюдение переходит в общий режим. Знаете, что я понял? Что писатели действительно существуют. И мощь их чудовищна.